сказала Наташа. «Все, я пришла в себя. То есть... Но не будем. Я готова действовать». «Но как?» Тут стукнул дверной молоток. «Они». «Анне, идите наверх и будьте там. Я надеюсь, выпровожу их быстро. Только...» Наташа замялась. «Пойдите в дальнюю комнату, чтобы не слышать, как я с ними буду говорить. Мне бы...» «Боже мой, конечно, Натали!» Анне не обиделась. Она понимала, что разговор у них может быть очень такой... Не надо ей, Анне, знать все подробности. Натали расскажет, что ей покажется нужным. Ведь в сущности Анне знает все. Наташа открыла дверь. Перед ней в скорбных позах с букетом темных хризантем стояли два приятеля — Динар и Проскурников Александр Евгеньевич. Они молча, достойно поклонились, тихо гуськом вошли в холл и тут же поцеловали ей ручки и забормотали что-то о большом, ну очень большом соболезновании. Она улыбнулась им, чему они удивились, так как ожидали встретить ее в полной невменяйке или еще как-нибудь покруче. Но она, выпив виски, как-то подуспокоилась, и все казалось ей не таким страшным, даже не таким тяжелым. Удалилось все за какую-то дымку, которая не давала сосредоточиться. Улыбнулась и пошла в гостиную, пригласив их следовать за нею. Извинилась за беспорядок, потому что фактически только вошла минут 5 назад. Проследила, что на столе нет рюмки Анне, которую она, Наташа, забыла взять. Молодечек Анне, вспомнила. Сказала еще, что немного выпила с дороги и села напротив них. Они же, как два брата-дегенерата, уселись рядышком на софе. «Выпьем немного?» — спросила она. Они кивнули. Они оба не могли прийти в себя от ее раскованности, равнодушия и даже какой-то веселости, что ли. Они выпили, не чокаясь, но и не говоря ничего. А потом Динар несколько торжественно сказал: «Наташечка, дорогая, мы знаем, каково вам досталось в жизни». «Вы быстро узнали», — заметила Наташа небрежно. Динар усмехнулся, но сразу же придал себе достойный случаю вид. «Мы знаем все и быстро, тем более что...» Он взглянул на Проскурникова, как бы советуя с ним, говорить, не говорить. А тот как бы посоветовал: «Говори». И Динар продолжил: «Тем более что Сандрик был нашим человеком. И даже более того, вы это должны знать, Наташа, узнали бы все равно, даже если бы не случилось трагедии. Сандрик сам хотел, чтобы вы знали». «Так, отличная игра, прекрасные актеры. Хоть тут же в малый, только пережимают. Классика заела. Но она тоже не сегодня родилась. Посоревнуемся, господа». Она уже все решила. И вдруг от этого своего решения стала совершенно свободной и почти счастливой. «Я примерно догадывалась, чем он занимался, и как бы по наитию вдруг спросила: „Это ведь он тут должен был что-то делать?“» Динар скорбно кивнул. Не нравилась ему Наташка. Ой, не нравилась. опять что-то из себя выкомаривает».